Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 29 ноября. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня состоялось пленарное заседание парламента. Госминистр провел совещание по вопросам экологии. Республиканская партия Армении пригласила Никола Пашиняна на теледебаты. Впервые президентом Грузии стала женщина. Итак, подробности новостного блока. Сегодня обсуждения госбюджета НКР 2019 года были прерваны пленарным заседанием парламента. На пленарке по представлению председателя финансово-бюджетной комиссии Арама Григоряна и по итогам тайного голосования Шушани Кайрапетян была назначена членом контрольно-счетной палаты. Решение парламента огласил спикер Ашот Гулян. Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը որոշում է Շուշանիկ Լավրենտի Հարապետյանին ընտրել Արցախի հանրապետության հաշվեկնիչ պալատի անդամ։ По представлению председателя Высшего судебного совета НКР Гаяна Григорян, Нареко Ванисян по итогам тайного голосования был назначен судьей суда первой инстанции общей юрисдикции. Ձեզ ենք ներկայացնում Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը, որով ազգային ժողովի նշանակմանն են ներկայացվում Նարեկ Մարատի Հովանիսյանի թեկնածությունը, Արցախի հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ագենդատարանի դատավորի թափուր պաշտոնում նշանակելու համար. Парламент одобрил программу деятельности Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции, представленную руководителем структуры Акопом Каграманяном. Национальное собрание приняло решение по ряду других вопросов повестки пленарки. Что касается обсуждений госбюджета, по сообщению спикера Ашота Гуляна, они продолжатся, а парламент примет решение по госбюджету 2019 года в ходе двух декабрьских пленарок. Ուզում եմ հաստատել, որ վաղվանից մենք շարունակելու ենք բյուջեի նախագծի հանձնաժողովային, ապա և խմբակցություններում նախատեսված քննարկումները, և ինչպես նախատեսված է ժամկետացանկում, դեկտեմբերին նախատեսված նվազագույնը 2 հերթական նիստերում խորհրդարան իր վերաբերմունքն է ամփոփելու գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի հանդեպ։ Государственный министр НКР Григорий Мартиросян провел рабочее совещание с участием Министерства охраны природы и природных ресурсов. Об этом сообщили в отделе информации по связям с общественностью аппарата госминистра. Григорий Мартиросян придал большое значение роли министерства в реализации государственной политики охраны окружающей среды, отметив необходимость оценки и управления экологическими и социальными последствиями и рисками наряду с развитием экономики. Он, в частности, перечислил направления гидроэнергетики, лесного хозяйства, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, подчеркнув важность постоянного повышения эффективности надзора и других функций министерства. Министр Феликс Габриэлян и руководители соответствующих подразделений выступили с докладами о текущей деятельности. На встрече обсуждались вопросы управления водными ресурсами, новые геологические исследования и их результаты, охрана животного мира, другие вопросы. Были затронуты также вопросы, связанные с государственным бюджетом НКР 2019 года. Первый заместитель председателя Республиканской партии Армении, возглавляющий предвыборный список РПА на предстоящих 9 декабря в неочередных выборах в Национальное собрание Армении, бывший министр обороны Виген Саркисян пригласил исполняющего обязанности премьер-министра лидера блока «Мой шаг» Никола Пашиняна на дебаты. Сохраняя приверженность участию в организованных на общественном телеканале дебатах между первыми номерами всех политсил, тем не менее считаю необходимыми отдельные двусторонние дебаты в формате РПА «Мой шаг» на уровне первых номеров предвыборных списков. Предлагаю дебаты провести по 3 телеканалам с 2 ведущими по 4-6 темам и с возможностью задавать друг другу вопросы, сказал Виген Саркисян. Учитывая загруженность Пашиняна, выбор дня дебатов Виген Саркисян оставил на его усмотрение. Военнослужащие вооруженных сил Армении могут свободно сделать свой выбор в ходе голосования на предстоящих 9 декабря в неочередных выборах в Национальное собрание. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Аванесян. Он также коснулся публикации СМИ о том, что несущие службу в Арцахе военнослужащие звонят своим родителям и сообщают, что для участия в выборах 9 декабря их должны перевести в Горис или Капан, там, где они смогут встретиться с родителями и родственниками. Подобные утверждения более чем оскорбительны по отношению к военнослужащим срочной службы, которые в последние годы не раз в различных экстремальных ситуациях доказывали политическую зрелость, и тот факт, что они состоявшиеся личности, написал Арцрун Ованесян. Позиция Генпрокуратуры Армении заключается в том, что на данном этапе расследования уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года существует необходимость содержания второго президента Армении Роберта Кочаряна под стражей. Об этом заявил 28 ноября в беседе с журналистами генеральный прокурор Армении Артур Давтян. «Наша позиция заключается в том, что Роберт Кочарян должен оставаться под стражей. Мы приводим наши доводы, которые свидетельствуют о наличии такой необходимости на данном этапе расследования. Какое решение примет суд, полагаю, об этом знает лишь суд», — сказал Артур Давтян. Он указал при этом, что сегодня фактическая база по делу 1 марта диаметрально отличается. Есть совершенно новые добытые данные. Напомним, апелляционный суд Армении отклонил жалобу по вопросу отмены решения об избрании в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу на основании его неприкосновенности. Суд отклонил также ходатайство об отводе судьи. Брат экс-президента Армении Сержа Саркисяна Александр Саркисян выразил готовность вернуть в государственный бюджет Армении 30 миллионов долларов со своего банковского счета. Об этом вчера во время предвыборной встречи с избирателями в Идживане заявил ИО премьер-министра Армении Никол Пашинян. «После моей предыдущей речи Сашик Саркисян заявил о своей готовности предоставить часть указанных 30 миллионов на некоторые нужды. Однако недавно меня оповестили о том, что Александр Саркисян выразил готовность вернуть в бюджет всю указанную сумму 30 миллионов долларов», — заявил Никол Пашинян. В ходе своей предвыборной агитации Никол Пашинян также отметил, что экс-глава Государственного таможенного комитета Армении Армен Аветисян хочет подарить государству свою гостиницу «Golden Palace» в Цахкадзоре. На президентских выборах в Грузии, по предварительным данным, лидирует кандидат Саломе Зурабишвили от правящей партии «Грузинская мечта». За нее проголосовало, по предварительным данным, 57,37% избирателей. В России пресечен ввоз более 25 тонн апельсинов и 550 тонн зараженных мандаринов из Турции. При поступлении подкарантинной продукции из Турции в морской порт Новороссийск специалистами управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в партии апельсинов весом более 25 тонн была обнаружена живая личинка опасного карантинного для Российской Федерации объекта средиземноморской плодовой мухи, сообщается на сайте ведомства. Объявление. 30 ноября в Шушинском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки, посвященной 95-летию народного художника Армении Анатолия Папяна. Начало церемонии в 17:00. Вход свободный. И о погоде. В пятницу 30 ноября на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных и предгорных районах в виде снега. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 4, плюс 8, днем 3,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.